Глава 26. Караван картлийского посольства, приближаясь к Тбилиси, пересекал с веселыми песнями саганлукские высоты. Прием шаха, богатые дары, обеспеченный мир предвещал расцвет Картли. Удивленный ослепительной роскошью и величием Давлет-хане, утонченный вежливостью хана в столь свирепых сражениях, восхищенный великолепием мраморных дворцов, князья вздыхали о скромности грузинских замков и решили перестроиться на персидский лад. Князей немало озадачивала проявленная шахом щедрость Ксакаца, и они подозрительно косились на 5 нагруженных верблюдов. Но князья еще больше удивились бы, если б видели, как Папуна и Эрасти прятали среди ковров и дорогой одежды кожаные мешочки с золотой монетой. Только Нукзар был доволен необычайной милостью шаха, но пытливый вопрос князя не вызвал Сакадзе на откровенность. Все же, когда Андукапар заметил, что подаренный конь, наверное, будет хорошо знать обратный путь в Исфахан, Нукзар резко оборвал. «Воин, сумевший понравиться двум царям, сумеет сам найти достойную дорогу своему коню». У Георгия защемило сердце. «Значит, Нукзар не осуждает?» «Но за что осуждать? Разве плохое желание воспользоваться для высшей цели могуществом Ирана? Разве не смеется простой Азнаур над двумя царями, думающими превратить его в оружие замыслов чуждых Грузии? Но чего он, Георгий Саакадзе, добивается?» Саакадзе мучительно пытался разобраться в спутанных мыслях. Папуна, заметив задумчивость Георгия, весело спросил, кому Георгий везет розовую парчу, так красиво затканную серебристыми листьями. Саакадзе густо покраснел и поспешно повернул коня к своим верблюдам, где Ирасти с видом полновластного хозяина оберегал поклажу, не спуская зорких глаз с пышных тюков. «Розовую парчу? Но разве коричневый шелк и персидская шаль – плохой подарок матери? А узел разноцветной ткани, лент и золотой браслет с бирюзой для маленькой Текле – плохой подарок? А вышитый серебром кисет, тонкое сукно на шарваре и мягкий бархат на куладжу – плохой подарок отцу? А разве он забыл кого-нибудь из друзей? Как может язык Папуна произносить такие слова?» Папуна, довольный, щурился на внезапно налетевшего Георгия. Он всегда радовался молодому волнению у слишком серьезного друга, поэтому не чувствовал угрызения совести и, в свою очередь, принялся хвастать подарками. Конечно, коралловые четки будут только у Текле, а разрисованные софьяновые чувички заставят ее кружиться, подобно кафтисхевскому ветру. Но и другим ящерицам обижаться не придется, хотя такую глупую бать, как у быстроглазой Фатьмы, даже в княжеских замках не сыщешь. Для Нино он везет голубую шаль. К волосам красиво. Датуна хороший, рахат лукум любит, полный платок получит. Внезапно на изгибе дороги показалась вереница обгоревших ороб. Караван остановился. Старики, кутаясь в лохмотик, плелись со арбами, виноваты, глядя на далекие горы. Сгорбленные мужчины сурово шли подле буйволов. Среди полуобугленного скарба жались заплаканные женщины. Папуна быстро подскочил к передней арбе и засыпал картлицев вопросами. Оказалось, в Средней Картле гостили казахи, и многие деревни остались не только без хлеба, но и без жилищ. Виной всему какой-то сумасшедший, вздумавший около Кафтисхефи сражаться с разбойниками. Встревоженный Георгий с разрешения Нукзара помчался вперед. Ночь бешеной скачки, и конь врезался в разваленный Носте. Ошеломленный стоял Георгий перед обломками большого дома. Улицы казались вымершими, только исхудалая кошка жалобно мяукала среди камней. Сдавливая стон, Георгий внезапно погнал коня. Старый дом стоял нетронутым, из трубы медленно тянулся скудный дым. Георгий прислонился к косяку. На почти голой тахте, разметавшись, спала Текле. Рядом пригнулось Нино. Молчали. Нино тихо вышло. Георгий бессильно опустился рядом на скамью плетня. Конь сердито бил копытами, требуя заслуженного корма, но воин впервые забыл о коне. «Будь мужественным, Георгий. Я тоже осталась без отца. И Нино, скупо рассказав о случившемся, выскользнула на улицу и исчезла за изгородью. Георгий бессмысленно смотрел ей вслед. Постепенно он переполнялся горделивой мыслью. Отец не убежал, дрался с казахами и геройски погиб. Бедная мать не выдержала. Но полдень принес стыд и разочарование. Не от храбрости погиб отец и погубил многих, а от жадности. Осиротевшие настевцы собрались в старом доме Саакадзе, и тут осторожный рассказ Дедо в устах настевцев превратился в чудовищный. Мамбет-хан, подкупленный князьями Магаладзе, как всегда, налетел неожиданно. Спрятать ничего не успели. Первым увидел казахов зоркий глаз Датуна. Он криком оповестил насте. Молодежь взялась за оружие, бросилась на перерез казахам, прикрывая бегство женщин. Думали угнать скот, но Шио не позволил людям заниматься своим добром. Он с бранью согнал народ в большой дом и как безумный бегал по двору с угрозой убить каждого осмелившегося не защищать имущество господина. Напрасно Маро плакала, умоляя не губить старым людей. Напрасно женщины умоляли отпустить мужей. Шио свирепел, размахивая огромной шашкой, запер ворота, и только благодаря Нино, насильно потащившей Маро и Декле в лес, они остались целы. Казахи ворвались в дом Саакадзе. Первому сыну Мамбет-хана Шио рассек голову. Разъяренные казахи не только искрошили Шио со всеми, кто был во дворе, но сожгли и разрушили насте. Бедный Датуна около Шио упал. Хороший человек был. Потом несколько дней голодали в лесу, кругом рыскали разбойники, настевцы боялись выйти. Молодежь через горы за помощью в Твалади пробиралась. Дети голодные, трудно ждать было. К ближайшему князю пойти решились. У ворот замка Магаладзе не только настевцы собрались, еще 8 деревень разрушили казахи за ханского сына. Томас Магаладзе вышел с толпой слуг и управляющим, рады были. Томас выборных для разговора потребовал от каждой деревни, и когда стали отдельно, по очереди велел подходить. «Вы чьи?» — спросил первых. «Князя Эмир Эджеби». «Эмир Эджеби? Почему к своему господину не идете?» «Далеко? Голодные? А вы думаете, у Магаладзе даровой духан для ишаков? Убирайтесь, высохшие черепахи. Эмир Эджебовских не приму». Ни плач, ни мольбы не помогли. «А вы чьи? Флевидзе? Ну что ж, у меня с горячим Азнауром свор недавно вышел. Все думают выше князей летать, а в доме вместо ковров паласа лежат. Кто хочет к знатному Магаладзе перейти, пускай входит в ворота. Сейчас зерно получит, а в гости никого не приму». Скучно переступали люди магаладзевский порог. Еще подходили к Тамазу. Некоторых принимал в собственность других, измученных и пришедших, без красивых женщин, не принимал. Кто не уходил, слуги Магаладзе палками от ворот гнали. Бецыя видел, как черт в зеленой чоке рядом с Тамазом стоял, на ухо шептал. Тамаз все по его желанию делал. «А вы чьи?» — нарочно нас последними спросил. «Из насте? Светлейшего князя Георгия Саакадзе?» «Ха-ха-ха! Почему господин не пустил вас в свою родовую крепость?» «Нет крепости? Скажи, пожалуйста, я и не знал. Такой знатный и без крепости?» Тут Дедо сжал кулаки, к Тамазу бросилась. Испугались очень. «Пусть у нашего господина нет крепости!» — закричала Нино. «Но зато у него благородная душа, а у князей Магаладзе навоз вместо сердца. Кто из людей, а не собак, может издеваться над голодными детьми?» Думали, убьют Нино. Но волчий сын загорелся. Глаз Нино не спускает. Другим голосом говорить стал. «Люблю смелых девушек. Что ж, войдите, настевцы. Получите хлеб, сарай. В Мизепы приму». «Стойте, люди! Лучше с голоду умереть, чем Магаладзе принадлежать. Идемте в Твалади. Там нас на время примут», — кричала Нино. Но многие заспорили. «Пока примут, дети от голода умрут. У нас, спасибо Шио, жилище сожгли. Где жить будем? На что свобода, когда совсем свободными остались? Кто со мною, пусть идет. Кто не хочет, пусть у Магаладзе ермо тащит». И Нино, взяв Текле, хотела уйти. Тут Тамаз закричал. «Эй, люди, даром хлеб вынесу. Пусть девушка останется. Без нее ни одного не приму». Многие со слезами просили Нино покориться. спасти всех от голода. Другие угрожали вточить насильно в ворота, но Нино вынула маленький кинжал. «Горло перережу, кто посмеет собственность Сакадзе затронуть!» Томас тогда сладко обещал никого не приписывать, неделю даром кормить, потом нежелающих остаться отпустить. Нино молча взяла за руку Текле и Моро и повернула к Носте. Тут всем стало ясно, следом за ней пошли. На другой день от Томаза к Нино женщина приходила, хлеб, вино принесла, все уговаривала. Нино женщину выгнала и хлеб с вином не приняла. Когда пришли в Носте, молодежь уже тут была. Убитых хоронили. 30 человек. Один дом целый остался, пустой стоял, старый дом Шио. Моро, как увидела изрубленных, упала мертвой. Сердце оборвалось. Убитых у трех чинар в одну могилу положили. Потом узнать нельзя было. В монастырь Кватахевский за помощью ходили, в Твалладе ходили. Монастырь совсем мало дал. Говорит, всем деревням помощь оказали. Твалладцы 4 арбы хлеба, 10 овец прислали. Гагаришвили тоже много прислал. Иване Кавторадзе тоже вспомнил. 2 арбы хлеба прислал, 5 овец, сыр, вино. От своих глехи собрал. Иване всегда везло. У него казахи ничего не взяли. Твалладцы подоспели. Только наши арбы разбойники раньше отправили. Ни одной арбы, ни даже курицы в Носте не оставили. Много женщин в аулы погнали. Иване к себе хотел Текле взять, Нино не пустила. Когда Георгий приедет, не так печалиться будет. Много еще рассказывали понуро стоявшие крестьяне. Георгий, как прикованный, сидел около дверей, он с ненавистью вспомнил презрение к нему картлийских князей в Иране. И эти позолоченные глупцы держат в руках судьбу картлийского народа. На коленях Георгия всхлипывала Текле. «Брат мой, старший брат, где мы теперь жить будем?» Георгий вздрогнул, резко поднялся и, окинув назад голову, точно сбрасывая тяжесть, твердо сказал. «В замке, моя Текле, в замке жить будем. И вы не печальтесь, через месяц богатыми будете. Это вам обещает Георгий Сакадзе. Потом, кто хотел у Магалаза остаться?» Настевцы молчали. «Если не скажете, всем сейчас вольную дам. Идите, куда хотите». «Георгий, имей жалость, от голода голову потеряли. Потом опомнились. Станьте отдельно, кто хотел у Магаладзе остаться. Кто грозил Нино насильно собаке отдать?» 10 человек отделились от толпы, виновато теребя шапки. Георгий вынул кисет. «Тут 200 монет, каждому по 20. Забирайте и уходите. Имущества ни у кого сейчас нет. Вольную получите, мне трусов не нужно. Кто хочет жить у Георгия Сакадзе, даже под угрозой смерти не должен его оставлять. Напрасно не просите, своих решений не меняю. Ни одного месепа среди вас нет. Самые богатые были». «Не время, дорогой Георгий, с народом считаться. От голода они», — просил за изгнанных дед Дмитрия. Георгий только что встал. Мать Расти проворно приготовила пищу, уже 3 дня обильно присылаемую отцом Даудбека. «Знаю, дед, не время, но иначе нельзя. Сразу надо червивое дерево вырубить. От заразы сад спасу». «Ты, дорогой дед, у Дмитрия спроси, как он поступил бы, тогда тебя послушаю». «Дмитрия убил бы», — вздохнул дед. «Твоя правда, пусть идут. Может, Иване Кавторадзе их прибит? Ему всегда везло. Наш священник семьей у него укрылся». «Почему молчишь?» «Иване примет, да то прогонит. Посоветую в Кватахевский монастырь. Там лучше, чем у князей». «Лучше? Одной рукой крест держит, другой монеты считает. Бога обманывают. Разбухли от еды, а в бедствии народу помощи не дали. Пусть лучше к царю обратно идут. Думаю, в Твалладе. Ты слова не изменишь. Мой Дмитрий тоже слова не меняет. Пусть в Твалладе идут». Настевцы шептались. «Что придумал Георгий? Раз обещал через месяц богатство, значит, будет. Этому верили». Повеселев, стали чинить жилище. Но Георгий сказал: «Поправляйте на одну зиму. Потом новые выстроим». Каждое слово ловили на лету, словно дети цеплялись за него крестьяне. Сагадзе собрал молодежь и объявил ежедневные учения на площади. Скоро на одно дело пойдем. На третий день приехал Папуна. Осведомленный обо всем, он отправил из Тбилиси несколько ороб с хлебом и другой едой. Папуна долго возился с верблюдами и конями, хотя и Расти и сам отлично управлялся. Георгий с любовью смотрел из окна на друга, отягощающего встречу с ним. «Бедный Папуна! Конечно, тяжело переступить порог, за которым столько лет встречал ласку Моро и Шио. Только Текле, повисшая у Папуны на шее, сняла могильную бледность его лица, а обижавшие со всех улиц дети заставили криво улыбаться посиневшие губы. «Что вешаетесь, ящерицы? Ничего не привез. В мешках только солома для коней». Георгий вышел из дому и молча обнял друга. «Смотри, Георгий, ящерицы уверены. Папуна не посмеет вернуться с пустыми хурджини. Придется сейчас заплатить дань, иначе не отстанут». Вскоре дети ходили в бусах, лентах, серьгах, обсасывая леденцовые попугаи, дули и дудки, звеня браслетами. Георгий и Папуна до поздней ночи шептались, и когда мать Расти бурча напоминала о скором утре и отсутствии жалости к самим себе, они удовлетворенно улыбнулись и покорно расстелили бурки. За окошком тревожно шелестели листья. Казалось, кто-то бродит по темному саду, раздвигая ветви чинар. Георгий прислушивался к ночным шорохам, и вдруг необыкновенная нежность и жалость наполнила его сердце. Он вспомнил свою кроткую мать, ее неустанные заботы о нем и неизменную доброту ко всем людям. В первый раз он почувствовал острую боль, будто его обожгла стрела. Тяжелый клубок сжал горло. Георгий тихо поднялся, подошел к спящей Текле, осторожно прикрыл ее и поцеловал разметавшиеся кудри. В полдень Папуна уехал с несколькими настевцами в Тбилиси. Георгий, выбрав четырех дружинников, вручил им монеты и отправил в горе закупить хлеб, скот и птицу. Вновь закипела жизнь. Ободренные крестьяне уже не ходили с опущенными руками. Спешно рубили лес, разбирали стены и складывали камни. Ввиду теплой осени разместились в садах и шалашах. На огородах женщины спешили собрать уцелевшие овощи. Георгий велел складывать в наскоро разбитый сарай и поровну делить. Сейчас никто не возражал, но многие думали, всегда это неудобно. С утра до вечера на базарной площади Сакадзе обучал молодежь военному искусству. Папуна вернулся с оружием, полученным от амкарства оружейников. Раздав дружине привезенное оружие и пригнанных коней, Сакадзе приказал каждый день продолжать учение в его отсутствие. Накануне отъезда Папуна и Эрасти ночью скрылись из Насте и незаметно вернулись с рассветом. Днем настепцы, захлебываясь, рассказывали Георгию о справедливости Бога. У Магаладзе ночью сгорели амбары с шерстью, приготовленной для отправки на Тбилисский Майдан. Старый пастух клянется, больше 50 барданов шерсти огонь съел. Народ из деревни разбежался, боится, убьют князья, зачем плохо охраняли. Пастух говорит, в Исфахан убежали, давно их один персидский купец соблазнял. Сагадзе, оставив вместо себя деда Дмитрия, сам с Папуна и Эрасти выехал в Тбилиси. Мать и сестра Эрасти, красавица Вардиси, беззаветной преданностью скрашивали печальные дни. И, растроганный этим, Сагадзе перевел всю семью к себе, поручив им Текле. Георгий пытался отблагодарить Нино, но она, предупрежденная о запрете царя, упорно избегала Сагадзе. Посланные Георгием подарки полностью вернула обратно. «Как все живут, так и я буду», ответила девушка на уговоры Папуна, только голубую шаль от нее приняла. Для нее купил друг. «Так лучше сразу конец», — подумал Георгий. Уже въезжая в Тбилиси, Эрасти весело сказал. «Господин, думаю, Магаладзе довольны ответным угощением». Глава 27. Золоченые ножны со звоном опустились на перламутровые звезды. Столб качнулся. Князь Турманидзе почтительно отступил. Царь, сжимая кулаки, порывисто зашагал. Опустошительный набег казахов и запоздалая помощь горийских дружин не способствовали веселому настроению. Шадиман решил воспользоваться благоприятным моментом и, выступив из мозаичной ниши, вкратчиво заговорил об удаче Аздаура Саакадзе, получившего возможность благодаря подозрительной щедрости шаха не печалиться о набеге казахов. Царь при возвращении посольства с тайным удовольствием, выслушавший Нукзара о возвышении Саакадзе в шахском дворе, сейчас мрачно согласился с Шадиманом о недопустимом поступке Азнаура из царской свиты раньше представления царю, свернувшего с шахскими подарками в Анасте. Баака бесшумно приоткрыл дверь и осторожно осведомился, не пожелает ли царь принять прибывшего Азнаура Саакадзе. Царь вспылил. Перед покрасневшими глазами мелькнула не победа у триалецких вершин, а великолепный шахский конь, скачущий в Насте. Херхеулидзе быстро прикрыл за собой дверь. Дружина барсов, все время находившаяся при Баака и никуда им не отпускаемая из-за буйных нравов, сильно обеспокоилась опалой друга. Через несколько ночей Баака, выждав удобный случай, напомнил царю о милости шаха к Саакадзе. Он осторожно заметил, что шах не терпит пренебрежения к воинам, удостоенным его внимания. Царь хмуро приказал явиться Саакадзе на малый прием. Скользнув взглядом по бирюзовому атласу и запястьям из двух серебряных львов с персидскими мечами и не скрывая презрения, царь сквозь зубы процедил: «Чем заслужил ловкий Азнаур чрезмерную благосклонность шаха?» Саакадзе блеснул холодным взглядом. Он напомнил о приеме, поданном самим царем, возвысившим простого Азнаура. Шадиман откинулся в кресле и многозначительно рассмеялся. Царедворец упомянул о пристрастии шаха Аббаса к полезным для него пастухам и поинтересовался, не предложено ли Азнауру в числе подарков златорунное стадо в Исфахане. «Действительно, князь угадал. Шах предложил стадо, но только не исфаханских баранов, а картлийских ослов». И не обращая внимания на обалдевших от такой дерзости князей, Саакадзе подробно изложил царю причину, заставившую его нарушить метехские правила. «Я не знал, Георгий, о постигшем тебе несчастье. Говори, сколько нужно скота и монет для восстановления хозяйства». «Да-да, нехорошее занятие – засаривать царские уши ложными сведениями». Саакадзе подумал: не будь в расположении к нему шаха, вряд ли царь говорил бы с ним так миролюбиво. Но он поспешил поблагодарить царя за доброту. Шахские подарки как раз пришлись вовремя. Деньги и скот ему не нужны. Он лишь просит разрешения отплатить разбойникам. Царь удивился. «Неужели Азнаур думает о войне?» «Да, царь, о войне по-казахски. Со мною не дрались, думаю, ответное угощение не хуже будет. Прошу, царь, отпусти 100 тваладцев и дружину барсов». Кругом засмеялись. Царь нетерпеливо поморщился. Неужели Азнаур рассчитывает получить разрешение на верную гибель? Разве до него цари не догадывались посылать войско в горы? Или ему неизвестна неприступность каменных гнезд хищников? Немало доблестных картлийцев погибло в извилистых лощинах, и он не допустит новых жертв. Лучше думать о мерах защиты долин, на крепости хищники не нападают. И давно пора научиться у Руси делать пищали на колесах, чугунные аркебузы держат врага вне предела царских глаз. Но Саакадзе гордо вскинул голову. Он бесповоротно решил отомстить. В случае отказа царя помочь Азнауру, все равно пойдет и заставит хищников отказаться надолго от легкого обогащения. Царь гордился своей дальновидностью и удачей. Он выбрал плебея не только с целью подражать шаху, но также и желание иметь надежное оружие против князей. И, несмотря на смех и протесты князей, неожиданно согласился на просьбу Саакадзе, обещав в случае победы тарханную грамоту. К вечеру Саакадзе с дружины барсов покинул Тбилиси. В замке долго высмеивали сумасшедшего Азнаура, идущего войной с горстью дружинников на казахские эйлаги. Но в Насте никто не смеялся и никто не спрашивал, зачем пришли тваладцы и спешно вооружается молодежь. Проснувшись однажды утром, также не удивились тайному исчезновению Саакадзе с дружиной. Только мать Эрасти посвятил Георгий в тайну и в случае несчастья распорядился отвезти Текле Гогаришвили. Ни знойные дни, ни душные ночи не останавливали буйных настепцев. Обогнув выжженное предстепье, отряд придвинулся к подножью бурой горы. Эйлак спал, предоставив охрану звероподобным, всегда голодным псам. Элис Бар, Гиви, Матарс и Расти, одетые в собачьи шкуры, с мешками, наполненными свежими кусками баранины, пропитанной персидским ядом, привезенным с Акадзе, растаяли в сгущенной тьме. Отдаленно отрывистый лай и снова тишина. Легкий свист Георгия и бесшумные тени ринулись на Эйлак. Предотвращая тревогу, первые шатры окружили большими группами. Скрывая пестрые полотнища шатров, кордлицы набрасывались на спящих. Сонные глаза в ужасе метались от острой стали, судорожные пальцы цеплялись за оружие, хрипло выплевывалась брань. Короткий удар сабель, и брызгала липкая кровь. Связанные казашки с замкнутыми ртами барахтались на баласах. Уже кровь захлестывала Эйлак, когда вырвавшийся Мамбет-хан пронзительным свистом поднял тревогу. Но взметнулась сабля Элисбара, и срубленная голова хана покатилась по каменным плитам. Около мертвых собак Матарс и Гиви с трудом удерживали ханскую дочь. Даудбек хладнокровно скручивал ей руки. Запоздалый месяц выглянул из разорванных туч. Ошеломленные казахи ударили в шашки. Жаркая схватка только распаляла ненависть. Скрежет окровавленных лезвий суживал круг. Устоил беспокойно ржали кони. Казахов, пытавшихся прорваться из Эйлага, приканчивали на месте тайные засады твалатцев. Ранний рассвет мутно-синим саваном покрыл кривые улички и узкие дворы, заваленные мертвыми собаками и обезглавленными трупами. Глухо рыдали женщины. Дружинники спешно седлали коней, вереницами сползали вниз арбы, перегруженные сундуками, коврами, оружием, зерном и кувшинами. На двух арбах, устланных коврами и подушками, лежали раненые грузины. Отряд Даудбека гнал многочисленные отары, баранты и крупный рогатый скот. Утром над опустошенным Эйлагом зловеще кружились коршуны. Саагадзе велел дружинникам посадить связанных казашек на арбы и отправить вперед. Грузины поспешили вскочить на коней. На пиках равнодушно покачивались лиловые головы, предназначенные для подарка царю. Голову Мамбетхана Элисбар водрузил на свою пику. Отряд Дмитрия, охраняя дорогу, до вечера оставался в засаде. А в сумерках, держа на поводу 14 коней и на пиках столько же голов случайно попавшихся казахов, помчался догонять товарищей. На последнем переходе Саакадзе распорядился снять сороб казашек и предоставил дружинникам выбрать себе девушек. Детей отделил для продажи в Эмирете, а пожилых велел прогнать обратно. «Тогда зачем столько дней арбы перегружал лишним весом?» — изумились стволацы. «Решил буйволов наказать», — усмехнулся под дружный хохот Георгий. «А теперь пусть ползут обратно и расскажут Эйлагам, как Георгий Саакадзе будет мстить за набеги». Под смех и жестокие шутки казашки с дикими воплями прижимали к себе плачущих детей. Папуна, морщась, подошел к Георгию и тихо напомнил о клятве, данной маленькой Текле. Саакадзе рассердился за неуместное напоминание. «Теклея за будущих разбойников не просила. Нехорошо проявлять слабость, но пусть забирают девочек, а мальчишек не отдам. Пойдут на продажу. Незачем врагов растить». Возбужденный Эрасти нагнал Георгия. «Господин, Зукзу, ханскую дочь, решили без жребия тебе отдать. Возьми, очень красивая и злая. В Исфахане любят, когда злая». Эрасти лукаво сверкнул глазами. Расхохотавшись, Саакадзе ударил парня по спине и распорядился пересадить Зукзу на коня. Остальных, не обращая внимания на плач и брань, дружинники по жребию поделили между собою. Только Дмитрий плевался. Разве можно хоть полтора часа целовать женщин-врагов? Да то, устраивая на коне красивую казашку, отметил некоторые случаи, когда дочь врага подходит больше, чем дочь друга. Подхваченная шутка долго со смехом пересказывалась на разные лады. Гагаришвили тоже отказался от соблазнительной добычи, хотя и была подходящая, но против мнения Дмитрия идти не хотел. Базарная площадь, перегруженная живыми волнами, долго не смолкала. «Георгий обещал богатство, он всегда слово держит». «Каждую ночь снилось!» — кричал кривой капло, целуя между рогами свою пегую корову. «Счастливый, твоя обратно пришла, а моих овец не могут найти». Всегда недоволен человек. Два барана имел, а теперь 22 получил. Тоже скучает. А ты одного хромого буйвола имел и полтора козла. Сейчас сразу разбогател. Почему не танцуешь? Женщинам тоже хорошо. Некоторые ничего не имели. Теперь по 3 платья сразу наденут. Что платье? Старая Китти Иван голову казаха на память выпросила. Около буйволятника прибила. Как княгиня ходит. Совести нет. Если каждому голову дарить, с чем в Тбилиси поедут? У многих совести нет. Вот кито сверх доли кувшин сыру получила и шелковый шарварик домой взяла. Почему на других смотришь? А кто вчера ковер еле дотащил? Ковер тащил? Свои имел, собаки отняли, а ты в жизни первый раз серебряным браслетом звенишь. Зачем завидовать? Хорошо получили. Кого Георгий обидел? Обидел? Дома доверху наполнил. Такое богатство когда видели? Некоторые не всему рады. Дарико сына хотела женить. Раньше согласен был, сейчас казашку привез. Гордым стал. Подожду пока. Конечно, зачем торопиться? Первый раз в Насте пленницы. Работать в местном Изебе будут. И ночью удобно. Стыда не знаете. Молодежь веселится, а наши девушки плачут. Завидуют. Во дворе Сайкадзе затолкались старики, шумела молодежь. Советовали, возбужденно говорили о новых жилищах, сараях, о посеве. Бурно радовались решению Сайкадзе воздвигнуть вокруг Насте каменную стену со сторожевыми башнями и бойницами. Даже женщины вызвались месить глину. И вскоре, под присмотром приехавших из Тбилиси мастеров, закипела работа. Твалацы, наделенные подарками, остались в Насте более 2 недель. Но казахи не пришли. 20 дружинников освободил Георгий от работы и выделил в сторожевой отряд. Первый десяток выехал на дальние вершины. Оттуда зоркие глаза могли бы увидеть приближающихся казахов на конную версту. Через каждые 5 дней десятки сменялись. Такой порядок был установлен до возведения крепостных стен. Зная за день о приближении казахов, нетрудно было предупредить твалацев. Такие же меры броди врагов установила у себя дружина барсов, чтобы по предупреждению быстроконных гонцов идти на помощь друг другу. Сайкадзе, собираясь в Тбилиси, оставил вместо себя Дмитрия. И Дмитрий уверял, кто бы ни пожаловал, в обиде не будет. Однако омрачило Дмитрия. Он заметил, как шарахнулось Нино, увидев подъезжающую Зугзу. Накануне отъезда Георгия в Тбилиси Дмитрий долго беседовал с дедом. И, нахлобучив бабаху, решительно вышел на улицу. Нино сидела на деревянной тахте. Присланные ковры, одежду и скот она отправила обратно. Не помогли уговоры и ругань выборных. Сайкадзе хмуро заявил. Другого от Нино не ждал. Красивая казашка в доме Сайкадзе окончательно сломила Нино. Она целыми днями просиживала с устремленными в пространство глазами и, если бы не заботы соседки, умерла бы с голоду. «Как сова темнотой наслаждаешься», — притворно весело сказал Дмитрий, входя в комнату. «В темноте лучше. Света стало бояться. Отец тоже в темноте. Завидую. Когда человек лишний, должен уйти». Нино, на земле нет лишних. Даже друг нужен. Иначе с кем Дмитрий драться будет? А голова врага на пике не лучшее ли украшение воина? Может, враг больше меня нужен». Некоторые врага в доме как гости держат. Текле тоже ко мне больше не ходит. Вчера встретила, в слезах убежала. Зачем плачет? Ей теперь весело. А я кому нужна? Мне, Нино. Не пугайся, знаю, твое сердце только Георгия помнит. Нам всем тоже Георгий дорог, как шашку его люблю. Дмитрий, да то, да Удбек только дружинники, а Георгий полководец, беречь его надо. Не для мелкой жизни живет. Смотри, разве Насте прежняя? Рабы были, шеи от поклонов болели. А теперь кто здесь кланяется? Большую дорогу выбрал Георгий. Тебе можно сказать. К царю едет. За усмирение казахов просит утвердить союз азнауров. Понимаешь, Нино, какое дело? Угрозы князьям. О народе думать. Беречь такого надо. Зачем печали мучить? Нелегко ему. А прихоть иногда имеет, терпеть приходится. Тоже молодой. Нино тихо засмеялась. Она всегда так думала. С детства не верила в счастье, недаром клятву не приняла, а на широкую дорогу Георгия даже тень Нино не ляжет. «Нино, Если б сердце повернуть можно было, тогда бы умолял. Многого не знаешь. Может, ты мне больше жизни нужна. Клянусь дедом, шашкой, глазами, как сестру тебя приглашаю. Любить и беречь буду. Никогда. Только братские слова услышишь. Пойдем, Нино, как солнце ждет тебя, дед. Вместе будем. Ты сильная, печаль остынет. Может, радоваться еще будешь. Дмитрий, слабо я сейчас. Ноги не держат. Голову тяжело нести. Но уже радуюсь твоей дружбе. Только бедный мой брат, почему такой, как ты, должен мертвое сердце получить? Ты тоже не печалься. Вместе будем деда беречь. Нино, золотая Нино. Ноги не держат, на руках радость деду принесу. Дмитрий, переполненный счастьем, схватил Нино на руки. Дружина барсов накануне отъезда Георгия до той раздобы собралась у Георгия. Уже прокричали первые петухи, когда барсы, увлеченные жарким спором о союзе азнауров, заметили отсутствие Дмитрия. Гиви, пришедший последним, звонко расхохотался. «Я сюда спешил, а Дмитрий к тебе тоже спешил. Как сумасшедший мимо проскакал, чуть меня в реку не сбросил. Огнем дышит. Нино на руках держит. Только ее лица не видел. На груди Дмитрия спрятала». И Гиви, не отличавшийся наблюдательностью, вновь расхохотался. Саакадзе побледнел. Даутбек усиленно теребил папаху. Расом вдруг заинтересовался рукояткой своего кинжала. Да тот залпом выпил вино. Элисбар с сердцем толкнул Гиви в бок. Матарс постарался отдавить ишаку ногу. Тут только Гиви обратил внимание на происходящее и сконфуженно заторопился домой. Завтра Георгию рано коня седлать. Дорога трудная. Давно дождя не было. Пыль кругом. Гиви оживленно поддерживали, но, вылетев кубарем на улицу, чуть не избили простодушного друга. Саагадзе взволнованно шагал по комнате и, внезапно схватив шашку, помчался к Дмитрию. У спуска сильная рука Даутбека сдавила плечо Георгия. И снова Георгий вздрогнул. Опять ему показалось, что он видит своего двойника, как будто совсем не похож, но чем-то совсем одинаковый. «Ждал тебя. Чувствовал, голову потеряешь. Подумай, что хочешь делать. Если сегодня порог Дмитрия переступишь, завтра Нино в церковь должен вести. Нельзя так. Девушка не папаха. Когда мешает, сбросил. Когда нужна, голову закрыл. Какое тебе дело? Чужая сейчас». «Я тоже думал, чужая. А сердце голову не слушает. Клялась только моей быть, и вдруг к другому пошла. Ты первый изменил. Дмитрий давно любит. Зачем мешать? А ты, Даутбек, такую отдал бы? Я? Я другое дело. Дружинники могут, как хотят. Полководец должен, как необходимо». Саакадзе качнулся. Мелькнули строгие глаза Русудан. «Неужели тоже нужна?» Он похолодел. «Значит, с двоих люблю?» Георгий повернул назад. Даутбек недоверчиво посмотрел на широкую тень, а решительно пошел вслед и до утра просидел около дома друга. «Ты уже здесь?» — удивился Дато, явившись пораньше с целью пресечь назревающую ссору между Георгием и Дмитрием. «Только пришел. Скоро едете. Надо торопиться. Когда глаза далеко, сердце льдом покрывается. Длинноносый черт! Не мог подождать еще день. Здравствуй, Георгий!» Поспешно обернулся Дато на скрип двери. «Скоро поедем?» «Вот и все. Ростом, ты что, в мацоне купался?» «Заходите, друзья, успеем вина перед отъездом выпить. Ирасти, брось Курджини. Тащи лучшее, привезенное из Тбилиси». Он с усмешкой оглядел тревожные лица друзей, догадываясь о ночном дежурстве. Папуна хлопотал около закуски, друзья тщетно старались шутить. Неожиданно дверь шумно распахнулась, и в комнату влетел возбужденный, радостный Дмитрий. Гиви испуганно схватился за шашку. «А, Дмитрий, почему вчера не был? Садись вино пить». Георгий подвинул чашу, налил до краев. Дмитрий залпом выпил. «Вчера не мог, дело было». «Откуда такое вино? Налей еще!» «Подожди, дай кувшин. Из чаши все равно не напьюсь». Дмитрий схватил кувшин. «Знаю, друг, какое дело. Когда свадьба?» Дмитрий шумно поставил кувшин на стол. В углу губ странно блеснула зацепившаяся капля. «Какая свадьба? Ты, Георгий, с ума сошел? Свадьба! Разве Нино не знаешь? Сестрой в дом взял. Нехорошо, когда девушка одна. Зачем ей без защиты быть? Совсем тонкая стала. Много вчера говорил, пока согласилась. Дед братскую клятву браслетами скрепил. Вот, посмотрите. Дмитрий отбросил рукав и с гордостью показал широкий серебряный браслет. Для моей жены дед берег. Но теперь знает, никогда не женюсь. Даутбек не хочет, прибавил он, кривя дрожащие губы. Азнауры с глубоким сочувствием смотрели на друга. Георгий, подойдя к Дмитрию, обнял и крепко поцеловал в губы. Дмитрий удивленно вскинул глаза и с иронией спросил, всем ли друг раздает остатки нежности Зугзы или только ему особое уважение оказал. Георгий засмеялся. Нужна ему казашка. Он даже глазом Зугзу не тронул. Для царицы в подарок взял. Сегодня в Тбилиси повезет. Совсем по-исфахански. Раба — ханская дочь. Царице это очень понравится, а дружине барсов необходимо задобрить ведьму. Дмитрий радостно заерзал на тахте. Он представил, какое удовольствие доставит Нино эта новость. Конечно, Георгий молодец. Лишняя здесь казашка. Зачем главе барсов чужая женщина? Но Дато не поддержал друга и не на шутку огорчился. Такая красавица напрасно пропадает. В Метехе, убеждал он, и своих много. Знал бы, вам ши увез. Правда, Фатьма тоже ничего. Веселая, танцует, поет, иногда от ревности чуйки в голову бросает. Отдельно приходится держать. В доме отца неудобно, сестры там. Но Зугза, какая кровь у Георгия, если спокойно красавицу отдает? Георгий тихонько вздохнул, вспоминая страстные поцелуи и мольбы Зугзы. Но надо помнить... Зугза ханской крови и могла послужить приманкой для казахов. Может, у Зугзы где-нибудь жених остался? Может, родственные Эйлаги захотят вернуть дочь Мамбетхана? Для спокойствия Насте лучше увести, а кровь у него не хуже, чем у Дато. Играет, только голова больше должна думать. Глава 28. Тбилисский майдан бурлил, переплескивая взбудораженной толпой. Но любопытные руки не тянулись к ярким шелкам, не встряхивали каракулевые шкурки, не наполняли плетеной корзины пахнувшим медом яблоками, не сматывали буйволиной кожи, не переворачивали медные котлы, не вертели косматые папахи, не щупали курдюки. Темные лавки смотрели пустыми дверьми на кипящую площадь. Майдан... бурлил. От последней бойницы крепости по тесным улицам, по плоским крышам бежали оживленные макалаки и амкары. Даже караваны из Индии, даже римские миссионеры, даже персидские канатоходцы не притягивали столько горящих глаз. Через Салакбо, площадь суда и расправы, к Майдану медленно продвигалось необычайное шествие. Впереди зурначей на длинном шесте колыхалась разукрашенная петушинными перьями голова Мамбетхана, окруженная свитой из 200 казахских голов на черных шестах. Зурначи усердно дудели, били в бубны, глашатые, надрываясь, поспешно хрипло выкрикивали: «Вот как наш великий царь расправляется с презренными собаками, грабящими картлийские земли!» На верблюде, украшенном бубенцами, на красном седле сидела разодетая в зеленый, розовый шелка и обвешанная золотыми четками Зугза. Крепко сжатые губы и опущенные глаза омертвляли красивое лицо. Около верблюда шагал рыжебородый глашатый. «Смотрите, картлицы, рабыня нашей царицы цариц любуется гордым положением своего отца Мамбетхана и его свиты!» Шествие сопровождали радостные восклицания, жадные взоры и одобрительный смех. Дерзкий поход Саакадзе озадачил Метехи, царь недоумевал. Значит, и с неуловимыми казаками можно бороться? И он пытливо расспрашивал, какое впечатление произвело на Майдан шествие с трофеями и благодарен ли ему народ за его отважные действия. Мариам откровенно радовалась подарку. Иметь рабыни ханскую дочь наподобие стамбульских султанш нечасто приходится. Она давно мечтала об этом, и Зугзу, разодетую в шелка и золотые ожерелья, хвастливо выставили на показ, заставляли ее танцами и заунывными песнями развлекать праздных придворных. Поэтому царь и царица прошли равнодушно мимо яростной жалобы Магаладзе о поджоге. «Нет доказательств», — упрямо твердил царь. Сагадзе, глядя в упор на царя, твердо заявил, что злобное стремление князей очернить его перед царем нисколько его не удивляет. Ведь он, выполняя приказания, действовал в Исфахане исключительно в интересах царя, значит, вразрез с интересами князей. Сейчас он доложит могучему царю Картли сведения, добытые им в Исфахане всевозможными способами, и царь с царицей убедится, как Георгий Саакадзе умеет служить своему повелителю. Только перед прибытием картлийского посольства коварный шах Аббас поспешил отпустить русийских послов. Шах правильно рассчитал, что наши князья будут только добиваться его расположения в личных выгодах. И правда, мой царь, никто из них не вспомнил о Картли. Никто не задумался, почему приезжали в Иран русийские послы. Почему здесь Татищев умолчал о единовременном посольстве Годунова к шаху Аббасу. А как мог не умолчать хитрый русийский князь? Тебя уговаривал расторгнуть союз с шахом и войти в прочный союз с единоверной Россией. А русийские послы в Исфахане прочный союз с шахом Аббасом заключили. Вместе торговать, вместе на единоверных и неединоверных врагов ходить. Выходит, хорошо, что наш мудрый царь Картли не поддался на обольщение боярина. А как такое понять? Еще не покорил нас Годунов, еще ни одной монеты не дал, а уже царем Иверии подписывается. Георгий X густо покраснел и сильно подался вперед. Точно кто-то ударил его по затылку рукояткой. Он вспомнил, что в последней грамоте сам, без всякой причины, величал Годунова царем Иверским. А еще узнал, мой царь, как с подарками послы поступили. Поэтому можно судить, что Годунов союз с шахом Аббасом считает более равным союзом. Мы, правда, в вине не нуждаемся, но зачем неединоверному шаху 200 бурдюков русийского вина? Зачем ему все 7 костей рыбьего зуба? Сюда никаких часов не завезли, а шаху богатые часы с боем Годунов послал. Георгий X возмущенно ударил кулаком по треногому столику, вскочил, растерянно схватил Саакадзе за плечи, усадил рядом и жадно потребовал рассказать, какие еще подарки прислал Годунов шаху. Саакадзе не поскупился на подробное описание все больше распалявшемуся царю и от себя еще прибавил какую-то серебряную птицу, выскакивающую 3 раза в день из позолоченной клетки и звонким пением прославляющую шаха. «А что еще имеешь мне сказать?» «Главное, мой царь, о преданности тебе Азнауров, которые предлагают тебе свой меч и жизнь». И Саакадзе, весь преобразившись, рассказал царю о своем плане создания Азнаурского союза. «Азнауры по персидскому порядку перестроят свои дружины и объединятся под знаменем. Верность царю Картли. Каждый месяц Азнауры будут съезжаться в Носте для состязаний и общего смотра выборных начальников. Раз в год Азнаурское войско стягивается к Тбилиси для царского смотра. В случае войны, междоусобий или измены, строго обученное войско, связанное общим интересом, становится под знамя царя Картли. Сплоченные в один кулак, Азнауры представят большую угрозу врагу, чем разрозненные мелкие дружины». «Союз Азнауров», — горячо закончил Саакадзе, — «будет оплотом трона, и с такой силой царь постепенно будет урезывать власть князей и сокращать родовые владения раньше у слабых, в чем помогут сильные, а потом и у сильных, в чем помогут ослабевшие». Георгий X с едва скрываемым восхищением слушал своего Азнаура, но, боясь поспешностью повредить делу, он, дав полное согласие на союз Азнауров, велел до первого смотра держать все в тайне. Один год будет пробным. Если Саакадзе удастся намеченное, то дальнейшее нетрудно предугадать. И тут же подумал: совсем нетрудно предугадать. Пусть Азнауры помогут сломить князей. Потом раньше сильных Азнауров уничтожу, а слабые сами себя скушают. Нельзя повторять ошибку. Трон от всех должен быть далеким. А через несколько дней в замке по углам шептались о щедрости царя, пожаловавшего Саакадзе тарханной грамотой на свободный доступ во внутренний покой Метехи большим наделом около Носте и караваном оружие для украшения набежчиков. А лучшие мастера по приказу царя выехали в Насте возводить замок Саакадзе. Шадиман терялся в догадках. Саакадзе два раза подолгу был у царя. Несмотря на все ухищрения, проникнуть в тайну их беседы ему не удалось. Настевские черти охраняли не только двери, но и все закоулки, примыкающие к приемной царя. Особенно встревожило Шадимана желание царя возвести Саакадзе в князья. Необходимо предотвратить непоправимую ошибку. И Шадиман тоже беседует. Желание царя возвести Саакадзе в княжеское достоинство вполне справедливо, а Знаур достоин этого. Но многие князья тоже милости ждут. Как бы они обиделись, Азнаур уже до большой охоты щедро одарен. Может подождать? Милость выйдет к случаю. Саакадзе многие поддержат. Вот Нуксар. Кстати, давно княгини Эристави аракские не были. Можно отдельное приглашение от царицы послать. Царь намеревался оборвать Шадимана. Царь не нуждается в одобрении князей, но мысль о Руссудан обожгла сердце. Хорошо при ней побольше милости раздать. Около двух лет Руссудан не посещал Тбилиси. Не раз Нукзар с семьей гостил, а Руссудан под разными предлогами в Ананури сидела. Да-да, Шадиман прав. До съезда к большой охоте не стоит торопиться. Руссудан замуж не идет, сколько сватали, всем отказывает. Да-да, вот и светлейший Александр Адишский тоже отказ получил. «Значит, правда, ко мне неспокойно. До большой охоты 3 месяца осталось. Ей отдельно Шадиман приглашение пошлет. Если бы обиделась, замуж бы вышла. Значит, ждет». Саакадзе, поглощенный организацией Азнаурского союза, даже обрадовался возможности избежать ненавистного ему княжеского титула. Но не один Саакадзе беспокоил Шадимана. Луарсап неожиданно вырос, выпрямился, ходил, гордо закинув голову, и страстный взгляд его уже скользил по красавицам. Особенно тревожило Шадимана открытое расположение Луарсаба к расцветшей Нестан. Не вздумает ли наследник из благородства жениться на сироте? Молодежь на глупости щедра, а разве Нестан не сочтет долгом отблагодарить убийцу ее отца? Правда, пока жив царь Георгий, такой брак немыслим. Пока жив. Выходит, Шадиман должен оберегать жизнь царя царей. Значит, высокие планы князя Шадимана нарушает рыжий котенок со свитой настепских плебеев. Ведь недаром они около Нестан вертятся, недаром Саакадзе ей подарки из Ирана привез. Ему хорошо известно абхазское дело. Пока молчит, выжидает. Что ж, может и не дождаться. Кульшари необходимо вернуть в Метехи, только она в состоянии соперничать с красотой Нестан. Андукапар обязан понять важность для союза 3 гербов держать Луарсаба в руках. А Стандари возьмет Нестан в Арбете. Нехорошо, ведь единственная родственница. Луарсаб не будет противиться, если Кульшари будет близко. Мариам тоже нетрудно напугать, она мечтает для Луарсаба о греческой царевне Елене. Там давно согласны. Да-да, как говорит хитрейший Георгий из Георгиев, большая охота многое решит. Пока Нестан здесь, царь может спокойно спать. Золотые бабочки играли на вытканных пальмах оазиса пустыни 13 сирийских отцов. Синий воздух струился из опрокинутой чаши. На черном дереве книжных ниш, опаленный солнцем, свернулись перламутровые листья. «Светлый царевич, перед твоим серебряным смехом бессильны медные и даже ледяные ворота. Но когда не звучит боевая труба, оружие ржавеет, и воин в поисках средств для очистки ржавчины углубляется в тайны веков». «Туманно говоришь, Георгий?» Томимо желанием узнать, насколько грамотный воин сильнее безграмотного, я еще в Кватахевском монастыре прильнул к источнику фамильных Гуджари-Багратидов. Значит, если воинственному Азнауру бог не дал знатного происхождения, то при помощи пергаментного источника он стремится освежить список князей новой фамилии для совместного с ним путешествия. Нет, царевич, благодаря щедрости моего царя я и Азнауром беспрепятственно странствую через выжженные мысли высокорожденных, а неуместная знатность иногда отягощает караван надежд. Как? По-твоему, знатность не представляет ценности? Я, царевич, считаю ценным только добытое мечом и умом, а в том, что от Бога заслуги человека нет. В том нет заслуги барса, что он не родился собакой. Луарсаб расхохотался. Мой царевич, необходимое мне давно открыто, особенно от долги подданных отдавать жизнь царю, а царицам привозить красивых пленниц. Знаешь, Георгий, ночью Шадиман привел Зугзу в мои покои, но я ее отпустил. Не люблю плачущих женщин. Какая любовь в слезах? Разве я урод, чтобы добиваться любви? Скажи, Георгий, почему она плакала? Сагадзе внимательно посмотрел на Луарсаба. Еще гибкий стан слегка гнулся, еще гордо посаженная голова приветливо раскачивала черные блестящие кудри, еще большие глаза сверкали лукавством, и смеющийся рот открывал ровно заостренные зубы, и уже чувствовалась воля в ясно отчеканенных словах, в повелительных движениях. Сагадзе почему-то больше всего поразили тонкие пальцы. Он вдруг внутренне содрогнулся, инстинктивно почувствовав, что наследнику Картли грозит смертельная опасность от него, Георгия Сааканца. И в порыве жалости, поспешно опустившись на колени, с нежностью поцеловал красивую руку Луарсаба. «Не огорчайся, прекрасный царевич. Немало красавиц будут радоваться твоей страсти. Но если захочешь других утех, то верный Сааканца сумеет достать их даже из сердца гор». «Смотри, Георгий!» Луарсаб уже овладел собою и, весело тряхнув головой, спешил загладить откровенное огорчение. «Я принимаю щедрое обещание». Внезапно дверь книгохранилища распахнулась, и Шадиман обжег насмешливым взглядом поднимающегося Сааканца. «Мой царевич, не просил ли у тебя Азнаур новые шарвары? Слишком скоро изнашиваются». Перед шахом склоняйся, перед царем склоняйся, перед наследником склоняйся. Да, трудно продвигаться к высокорожденным. Ты ошибаешься, князь. Народ Сааканца нелегко найти подходящие шарвары. А просил я у наследника разрешения, подобно некоторым высокорожденным, привести ему ночью красавицу. Это не совсем почетное занятие для воина, но зато может придвинуть к аристократам, пораженной дерзостью, Луарсаб и Шадиман с изумлением смотрели на Азнаура. Первым опомнился, гневно сверкая глазами, Луарсаб. «Я разрешаю. Но знай, если твоя красавица окажется хуже красавиц, приводимых аристократами, то я сочту тебя дерзким лгуном. К сказанному царевичем прибавить нечего. Но помни, что выходит красиво у аристократов, получается отвратительно у плебеев. Пойдем, мой царевич». В покоях царицы собралась молодежь, а дерзкий Азнаур пусть на свободе подумает о случившемся. Золотые бабочки торопливо кружились над изгибами черного дерева книжных ниш. Медленно передвигались глубокие тени. Тяжело падал отдаленный звон храмов. Сааканца очнулся. Да, с Луарсабом шутить опасно, а Шадимана надо больше всех ненавидеть. Но... необдуманно выброшенные слова необходимо запомнить. Георгий стремительно направился к Баака и к вечеру, получив разрешение царя до большой охоты самому наблюдать за постройкой замка, ускакал в Насте. В княжеских замках снимались со стен фамильные мечи, чистились доспехи, расшивалась узорами праздничная одежда. Большая охота знаменовала победу не только над хищниками, но и над встревоженными сердцами молодежи. Каждый год съезжались княжеские семьи в Тбилиси. 14 дней трубили охотничьи рога. Игрища, состязания, турниры заканчивались пиршеством масляной недели, раздачей царем милости и наделов, пожалованием азнаурством, княжеским достоинством и прощением преступников, дабы царская семья говела с легким сердцем. И сейчас большая охота отодвинула все государственные интересы Картли. Феодалы думали только об одном – как бы

Устабаши всех амкарств. Позади них тесно сидели купцы, большие и малые, иноземные купцы и нацвали. И, наконец, в последних рядах, почти друг на друге, сидели амкари и макалаки. Остальные горожане, простой народ, точно виноградные лозы свешивались с ограды Аспарези. Царскую площадку охраняла метехская стража. Позади царский кресел Баака плотной стеной расставил телохранителей. Пантера, устроившись на коленях у Арсаба, с любопытством оглядывалась и мурлыкая шарила за вырезом куладжи Лоурсаба в поисках любимых лакомств. Около царя стоял начальник замка с жезлом, рядом с ним Баака. По четырем дорогам на Аспарези стекались витязи в доспехах и кольчугах. Турнир начался пышным выездом князей и оруженосцев. Начальник замка объявил имена состязавшихся и порядок состязаний. После джигитовки Андукапара, вызвавшего неистовый восторг ловкими прыжками через мчавшегося ураганом коня, Баака передал царю просьбу 20 азнауров со своими дружинами предоставить военную игру под предводительством азнаура Саакадзе. Царь быстро обменялся взглядом с Эрхаулидзе и подал знак. Первым через восточный въезд ехал Саакадзе, закованный в рыцарские доспехи с тяжелым щитом, украшенным серебряным барсом и мечом, отливающим стальной синевой. Под ним шахский конь, сверкая налитыми гневом глазами, нервно раздувал ноздри. За грозным всадником горцевали 200 дружинников в легких кольчугах, малиновых одеждах, обшитых серебряными галунами и в черных цаги с кистями. Саакадзе осадил коня перед царем и склонил меч и щит. 200 дружинников, одновременно опустив копья, растянули круг. Через южный въезд въехали остальные азнауры. Подобно Саакадзе, 12 из них, закованные в латы и кольчуги, склонили перед царем щит и меч. 50 дружинников дато в белых куладжах с золотыми галунами и синих цаги с кистями растянулись по восточной стороне круга. Плевидзе во главе 200 дружинников, одетых в синее серебром, заняли позицию напротив Саакадзе. Дружина Ростома в оранжевом, Димитрия в ярко-зеленом с желтыми цаги по настоянию деда, Гиви в бледно-голубом с коричневыми цаги, Пануша в светло-сером, Матарса в фиолетовом, Элисбара в желтом, Даутбека в лиловом, зелеными цаги и остальные в разнообразных одеждах занимали места в строгом порядке. Дружина барсов на восточной стороне развивала ярко-красное знамя с вышитым серебром барсом и серебряными кистями. Полководцем настенцев выехал Саакадзе, других – Квелевидзе. Они торжественно провозгласили численность своего войска. Квелевидзе – 720 дружинников, Саакадзе – 480. Поломанная пика у дружинников означала ранение, выбитая смерть, отнятая плен. У азнауров сломанный меч, отсеченная голова, выбитый, ранение и плен. Изумленные зрители, затаив дыхание, следили за начавшимся сражением. Дружины, разбитые на десятки во главе с Онпаше, выступали отдельно. Настепцы стремились сойти в тыл противнику, но Квелевидзе всюду поставил стражу, и флейта поминутно тревожно свистела. Полководцы зорко наблюдали за ходом битвы. От них по Аспарези метались юркие гонцы. Убитые и раненые отъезжали в тыл своего победителя. Грозно стучали мечи, крякали копья, Аспарези потрясали воинственные крики, смешиваясь с бурными криками зрителей. Если на княжеских скамьях завистливо роняли скупые замечания, внутренне возмущаясь, что азнауры осмелились перещеголять в своей интересной затее князей, то чем дальше от царской площадки, тем шумнее кипели страсти. Летели войлочные шапочки, папахи, взметнувшимся пламенем в воздухе кружились разноцветные платки, пронзительные крики сливались с восторженными восклицаниями. Где-то держали пари, где-то клялись, где-то ругались, призывая в свидетели черта, где-то на ограде уже били друг друга, кто-то с восторженным криком свалился с ворот, увлекая за собой проклинавших его соседей. Точно дух захваченный бурей раскачивалась ограда под тяжестью навалившихся тел. И если бы не цель Сири, то Аспарези наполнилась бы новым войском, дравшимся в кровь за отстаивание той или иной азнаурской партии. Через час, положенный на игру, Саакадзе

Наверное, за Зураба, иначе почему всем отказывала? Нехорошо, а Георгий подумал, сына спас. Какого сына мне спас? Разве ленивый Баадур может знамя Эристаби сохранить? Зураб, у кого есть еще такой Зураб? Азнаур. Ничего, мой дед тоже сначала Азнауром был, а царя из плена выбил. Ванадскую крепость взял. Георгий должен княжество получить, а своим характером многих робкими сделает. Если Русудан любит, как смею счастье лишать? Другого Азнаура задержать убил бы, а Георгия... Пусть Грузия видит, как могущественный Нукзар Эристави Аракский благодарить умеет. За спасение сына дочь отдает. Зашумел, загудел замок. Вайме, как случилось? Почему не видно было? Я заметила. Хо-хо. Почему молчала? Мне тоже показалось. Иначе зачем целый месяц гостить? Можно и год гостить, знаю таких. Не очень красивый. Большой, только страшный. Как встречаюсь, боюсь. Не бойся, тебя не взял. Ха-ха-ха-ха. Слышите, женщины, князь два имения в приданное дает. Вайме. Тысячу семейств. Говорят, царь на свадьбу приедет. Уф-уф, какая свадьба будет. Все подарки получим. Княгиня разгневана. Как случилось, почему Русудан ее не спросила? Светлейшему отказала, а со Знаура глаз не сводит. Может, он нечистое слово знает? Род Палван-Дишвили 1000 лет существует. Эристави до Христа жили, а дочь владетельного князя за незанатного Азнаура выходит. Нукзар говорит, сына спас. Сына спас, можно другим заплатить. Смеяться будут. Нукзар говорит, не посмеют. В глаза не посмеют. Русудан, как слепая, для нее Георгий умом выше всех. Может, ростом выше? Нукзар говорит, Георгия княжество ожидает. Царем любим. Пусть раньше князя получит, потом свадьба. Иначе не хочу. Умру, а не разрешу раньше. Княгиня. Купцы из Багдада. Большой караван в Тбилиси идет. По дороге о свадьбе узнали. Сюда 5 верблюдов повернули. На широком балконе толпились женщины. Жадно рассматривали шелковые ткани, затканные золотом, серебром, камнями, кованые браслеты, серьги, кольца, булавки, запястья, изящные индусские и арабские работы, благовоний и розовую воду в серебряных, хрустальных и мозаичных кувшинчиках. Восточная роскошь опьяняла женщин. Купцам, прошедшим в школу торговых тайн, запутанных майданов Востока, недолго пришлось соблазнять восхищенную княгиню, и цена оказалась подходящей. Отобранная роскошь обменивалась на 20 красивых мальчиков не старше 12 лет. Для услуг во дворце паши одежду богатую получат, вкусную еду. На то делала вид, будто она не догадывается о постыдной цели обмена. Нукзар поморщился. На то властно приказал управляющему выбрать мальчиков из Бесета. Нукзар, махнув рукой, добавил, брать только 3-го в семье. На другой день мальчики, вымытые, одетые впервые в новой одежде, испуганно стояли у перил. Торг возобновился. На то едва скрывало восторг, выбирая блестящие ткани. Внезапно на балкон, извергая вопли и разрывая на себе одежду, ворвалась осмелевшая от горя женщина и бросилась к ногам Нукзара. «Как осмелилась сумасшедшая кошка! Разве я не хозяин над своим имуществом? Или не добр? Беру последнего!» «Мало оставшихся, а наказание скучаешь?» «У меня Арчила единственного взяли, Богом молю, князь!» Иступленно кричала женщина, ударяясь лбом об острые цаги. «Как единственного? Кто рискнул ослушаться княжеского приказа?» «Господин, не смущаясь, заявил управляющий, взял сына в наказание, ленивый, совсем плохо работает, не раз предупреждал, а мальчишка самый красивый, за него много можно взять». Жалкая раба радоваться должна, что удостоилась отдать глупое отродье за удовольствие для своей княгини. «Неправду говорит, как все много работаю. Больная, кровь из горла бежит. Ночи без сна буду работать, столько сына отдай». «Слово своего не меняю. Бери, раз одного имеешь». Управляющий, побледнев, проводил ненавидящим взглядом убежавших Бесепа и переглянулся с купцами. И он еще накануне за Бешкеш водил купцов по дворам, чтобы выбирали лучший товар. Он рассчитывал на запуганность Месепы и уступил настойчивости купцов. Пожилой турок невозмутимо вынул тщательно завернутую в белый холст ткань, и перед разочарованной на то упало Стамбульское море. «О,